Пролог. Полным составом Визингомата рассматривается дело Северуса Тобиаса Снипа, обвиняемого по делу 2541. Пособничество тому Ридблу, называющему себя лордом Волан-де-Мортом. Предъявленное ранее обвинение в убийстве Альбуса Персиваля Вулфрика Брайана Дамблдора снимается в виду отсутствия состава преступления. Председатель Визингомата, Кингсли Шиклболт, секретарь, Персиваль Уизли. Обвиняемый не присутствует на заседании в связи с прохождением лечения в госпитале Святого Мунга. Обвинители и свидетели обвинения выступали на предыдущем заседании. Сегодня слушаются свидетели защиты, а также планируется вынесение приговора. Вызывается первый свидетель защиты, Альбус. Монотонная речь секретаря Визингомата была весьма прозаично прервана. Деревянные двери с грохотом отворились, и в зал вошла пожилая леди, всем своим видом показывающая, что ее нахождение здесь не только уместно, но и необходимо. Ее черные длинные волосы без единого седого волоска были забраны в высокую прическу, на бледном аристократическом лице выделялись голубые глаза. Леди была одета в зеленую мантию, прошитую серебряной нитью. Из-под длинных рукавов выглядывали кончики изящных пальцев. Однако облик женщины показался всем, кто находился в зале, смутно знакомым. Кто? Как? Кто разрешил? Задохнулся от возмущения Перси. Как вы вошли в зачарованную дверь и, собственно, где отряд авроров, охраняющих зал суда? Кто вы такая вообще? Какие авроры? Не надо так волноваться, мальчик. Разве дверь была зачарована? Не заметила, извини, думала, что она просто туго открывается. Если бы знала, то непременно постучала, перед тем как войти. В голосе женщины прозвучало удивление. «Эйлин, дорогая, что ты здесь делаешь? Это кто там голос подал? Недобитый директор? Хочешь, я исправлю то, что так и не сделал твой крестник? Я могу, ты же знаешь. Да, да, я нисколько не сомневаюсь в твоих способностях, дорогая, но, что но? Здесь и сейчас пытаются судить моего сына и твоего крестника. Ты случайно не забыл, что Гордон просил приглядеть за ним?» Женщина гневно прервала жалкое блеяние столь внезапно воскресшего неделю назад директора Дамблдора. «Господин председатель, мое имя Эйлин Принц, я, мать Северуса Снейпа. К слову, его настоящая фамилия не Снейп, это досталось от моего второго мужа. Просто один старый ко. Извините, пожилой джентльмен в свое время уверил меня, что именно с этим именем у моего мальчика будет меньше проблем. Видимо, ошибался. Перейдем к делу. Я не являюсь свидетелем защиты, но у меня имеются некоторые документы, если не подтверждающие невиновность, то содержащие смягчающие обстоятельства в деле моего сына. Это дневник, который Северус начал вести в 11 лет и зачаровал так, что прочесть его можно только члену семьи или с разрешения члена семьи. Я надеюсь, что никто, суровый взгляд в сторону заседателей, в этом не сомневается. Тогда, пожалуй, начнем. Господин секретарь, «извольте взять дневник». Перси на негнущихся ногах подошел к Эйлин и протянул руку к книге, которую женщина извлекла непонятно откуда. «Дневник, ты хочешь сказать, что Северус записывал туда все, то есть абсолютно все?» В голосе Дамблдора стали отчетливо слышны истеричные нотки. «Да, члены комиссии и зрители, находящиеся под впечатлением всего произошедшего, молчали, а Перси Уизли дрожащей рукой открыл книгу и, откашлившись, начал читать. Никто так и не заметил, как Дамблдор вцепился в бороду с явным намерением выдрать ее по клочку. Глава 1. Начало. 1 августа 1971 года. Хм, интересно, что же все-таки пишут в дневниках? Я такой-то, проживаю там-то, с матерью и отчимом. Не очень удачное сочетание. Я темный маг, выросший в семье светлых. Многие полагают, что темный маг – это тот маг, что творит злые дела направо и налево, а светлый – это белый и пушистый человек. Это далеко не так. Например, Гриндевальд был такой гений, хороший знакомый моего крестного, светлый. Да-да, он светлый маг. Все просто они пользуются энергией света, мы – тьмы. Вот и вся разница. И хотя темных всегда недолюбливали, но, как мне однажды поведал крестный, это происходило потому, что мы сильнее. Конечно, сильнее. Светом можно манипулировать, что светлые и делают, а с тьмой можно только договориться. И происходит это во время обряда контроля. Когда просишь, получаешь гораздо больше, чем когда требуешь. К тому же темных магов очень мало, по пальцам сосчитать можно. Если честно, я не понял и половины из сказанного. На что крестный усмехнулся и сказал, что со временем до меня дойдет. Вот, например, маму можно светлой назвать с натяжкой, годы, прожитые с отцом, дали о себе знать, но факт остается фактом, она светлая волшебница. Отчим же, странный человек, он светлый с большой буквы, и дела, и поступки соответствуют определению светлого мага в понимании людей. Отчима я воспринимаю, как неизбежное зло, не способствующее моему комфортному существованию, потому что у светлого и темного магов может быть только одно общее – еда, и то не факт, они же у меня эти, как их, слово такое есть такое неприличное, а, вегетарианцы, им салатики всякие подавай, огурчики, морковку, а я мясо хочу, мясо, и рыбу иногда, а всякая капустка уже никуда не лезет, как мне сказал крестный, это потому, что у нас разный метаболизм. Еще одно неприличное и пока непонятное мне слово. У нас энергия по-разному распределяется. Мой отец, потомственный темный волшебник, умер, когда мне было 3 года, не оставив мне ни кнота, сволочь. Моим воспитанием пытался заниматься Тобиас, хотя воспитанием это назвать было сложно. Все те 6 лет, которые мы с ним провели под одной крышей, я был для него Северусом, иногда мистером Фолтом, а он для меня просто Тобиасом. Все его попытки оканчивались полным провалом, потому что мягкую речь и рассуждения об очередных выращенных им растениях я просто не воспринимаю. Отчим же обожает свои теплицы, все свободное время проводит в них, но я же темный, я важную информацию воспринимаю больше через ремень, и не надо ля-ля о том, что детей бить нельзя, можно, еще как, но только темных. Светлым это категорически противопоказано. Они впадают в депрессию и тоску, и из них могут вырасти вот такие Гриндевальды. Важную информацию до меня доносила мама, а рука у нее тяжелая, и мой крестный, единственный темный волшебник, которого я знал. С него-то все и началось. Начну по порядку. То, что день явно не задался, я понял еще с самого раннего утра. Есть хотелось жутко, причем хотелось бифштекса, на крайний случай, яичницу с беконом. А на столе опять стояла какая-то зеленая дрянь. Сижу, ковыряюсь в этой дряни и размышляю о смысле жизни. Мои тяжкие думы прервал осторожный стук в окно. И правильно, что осторожный, сова, а это была именно она, понимала, что в дом, где находится голодный темный маг, влетать нужно, соблюдая всю технику безопасности. Мать ее впустила, накормила, отвязала письмо, и птица благополучно смылась. Скорость, с которой она это сделала, была близка к сверхзвуковой. Письмо было адресовано мне. Глядя на сургучную печать, я понял, что это не к добру. Мама почему-то обрадовалась и вслух прочитала о том, что с самого рождения я зачислен в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Чего радостного она там нашла, не имею ни малейшего понятия. Там же одни светлые. Я там свихнусь. Если родственники решили от меня избавиться, то могли выбрать для этого более гуманный способ. Яд сварить какой-нибудь, что ли? Мама умеет, я сам ей как-то помогал. Разумеется, письмо сгорело. Совершенно случайно, прямо у мамы в руках. Она еле успела его отбросить. Что за ерунда? Я ей так и сказал, глядя на нее невинными глазами. Второе письмо разорвалось у меня в руках, само, на 10 частей. Это же получилось совершенно случайно. Странно, что мне никто не поверил. Третье письмо пришло вместе с разгневанным крестным, который по совместительству является директором этой школы. Неудивительно, что нервишки пошаливают, столько лет провести со светлыми магами. Не сказав никому ни слова, он затащил меня в комнату и объяснил причину своего гнева. Это было больно. Я понял прямо на своей 5-й точке, что нельзя трепать нервы состоявшемуся темному магу. Потом был долгий разговор, во время которого я ударился в слезы. Правда, слезы – это не характерно для темного, но перед глазами непроизвольно возникал отчим, кромсающий на обед очередную флору, и они сами собой наполнялись слезами. Окрестный вещал о том, что мне нужно учиться, что контроль над силой должен происходить под присмотром опытного темного взрослого и прочая ерунда. Честно говоря, это было не совсем убедительно. Я приводил свои аргументы. Во-первых, я говорил о том, что по маминым учебникам я изучил программу 1-го курса, и 2-го, и 3-го, и даже 4-го. Мне же будет скучно, а скучающий темный – это. Во-вторых, один темный опытный взрослый у нас есть, причем он же должен осуществлять контроль надо мной и над моей возрастающей силой в школе, значит, может руководить мною и дома, и так далее, и тому подобное. Но последний аргумент привела мама. Для меня прозвучало заветное для любого темного слово – деньги. У нас в семье какое-то хроническое безденежье. Нет, дедушка и бабушка нам помогают по мере возможности, но они сами не так, чтобы богаты. А Тобиас? Ну, что тут сказать, Тобиас и деньги, понятия несовместимые, как мне кажется. Я пытался вяло заикнуться о том, что мой крестный, вполне обеспеченный человек и может поддержать нас в трудную минуту. Из услышанного ответа я вынес следующее. Крестный меня очень любит, и если возникнет необходимость, он отдаст за меня жизнь, но только не деньги. Тогда я сделал вывод, что, несмотря ни на что, завтра меня ждет увлекательный поход в косой переулок. В зале стояла гробовая тишина. Перси дрожащими руками взял стакан с водой и даже умудрился не облиться. Все недоуменно смотрели на Альбуса, который, натянуто улыбаясь, разглядывал свои ладони. «Читай дальше, мальчик, думать не твоя прерогатива», — сказала Эйлин, «все вопросы потом». Глава 2. Хоть в чем-то повезло. 2 августа 1971 года. «Вчера я думал, что это был самый ужасный день в моей жизни. Как же я ошибался. Именно вот этот день заслужил название самого отвратительного. В косой переулок я пошел все-таки с мамой. У крестного вдруг образовались какие-то дела. Знаю я его дела, денег зажал, жлоб. Общая сумма, которая находилась у мамы в кошельке, составляла 10 галеонов. Ну что можно купить на эти деньги? Даже палочку нормальную не купишь. Правда, не пойму, зачем она мне нужна. Но крестный сказал, так положено. А спорить с ним после вчерашнего я так и не решился. На семейном совете, произошедшем с утра, было решено, что покупаем палочку. А на то, что останется, берем поношенную мантию. Все остальное у нас есть, даже мантия, мамина, но она же все-таки женская, так что, думаю, она будет мне не к лицу. Камин к сети не подключен, а парировать мама не любит, особенно с балластом, вроде меня. Поэтому пришлось нам пилить на поезде до Лондона, а там уже на своих двоих до дырявого котла. Я так и не понял, почему он так называется, но количество пьяных светлых немножко удручало. Хорошо, что Тобиас решил остаться дома. Он просто хронически не переносит появляться в людных местах, всегда торопит нас на предмет вернуться домой, его причитаний я бы просто не вынес. И вот мы в магазине Оливандера. Не скажу, что этот не совсем молодой человек произвел на меня благоприятное впечатление. Он нес какую-то чушь, зачем-то меня измерял. Я попытался узнать, чем еще, кроме палочек, он приторговывает. Вряд ли свойства палочки будут зависеть от длины моих ног. Мама, сделав страшное лицо, наступила мне на ногу и сквозь стиснутые зубы посоветовала заткнуться. Я заткнулся, потому что мама, это серьезно. Ее даже папа слушался. Затем Оливандер начал предлагать мне палочки, одну за одной. Что с ними делать я не знал, поэтому тупо держал каждую в руке. Постепенно мне это стало надоедать, зато продавец начал еще больше суетиться и, в конце концов, притащил какую-то палку, заявив, что ее сердцевина тождественна сердцевине еще одной палочки, давно уже проданной. Как только я взял эту палочку, сразу почувствовал первый отклик, и тут же понял, что за сердцевина находится у нее внутри. Вообще привычка крестного тащить к себе домой всякую светлую живность меня иногда удивляет, но если он со своей птичкой умудрился найти общий язык, то конкретно у меня с ней не сложилось. Не знаю, кого слезы этой милой пташки лечит, но на меня они действуют подобно кислоте, и даже через дерево эта гадость умудряется обжигать мне руки. Я отбросил палочку, судорожно тряся рукой, и поинтересовался сквозь стиснутые от боли зубы, какая именно часть феникса находится в этой деревяшке. «Перо», — задумчиво сказал старик, — «интересно, очень интересно, кажется, у меня есть то, что вам подойдет». Задумчивый Оливандер понравился мне гораздо больше суетящегося. Через некоторое время он торжественно вынес изящную коробочку, украшенную драгоценными камнями и исписанную старинными рунами, значения которых я не знал. Все-таки есть пробелы в моем образовании. Придется в Хаге брать на изучение руны. Первое, что пришло мне в голову, что вот конкретно эта палочка была нам явно не по карману. Судя по выражению лица мамы, она думала о том же, но тут прозвучало заветное. Если эта палочка вам подойдет, то достанется она вам абсолютно бесплатно. Бесплатно. Да у меня даже мыслей таких не возникло, что она может мне не подойти. Я открыл коробку. На зеленом бархате лежала она. Абсолютно черное дерево, гладкое, исписанное теми же рунами, что были на коробке. Оливандер что-то говорил, наверное, о том, какая была сердцевина или о том, кому она принадлежала раньше. Я не слушал его, я просто любовался. А потом руки сами протянулись к гладкой рукоятке, и в тот момент, когда пальцы сомкнулись на ней, я почувствовал силу. Она была внутри меня, вокруг меня. Хотелось бегать, прыгать, смеяться, в общем совершать поступки для меня нехарактерные. Глупо улыбаясь, я взмахнул моей палочкой, и меня осыпало фейерверком волшебных искр. Мое, никому не отдам, тем более бесплатно. Оливандер что-то кисло пробормотал, пожал мне руку, пожелал удачи, великих свершений и выпроводил нас на улицу. На улице то чувство, которое меня посетило в лавке, исчезло, и я начал мыслить более рационально. Что мы имеем в итоге? Во-первых, палочку, позволившую сохранить наши жалкие 10 галеонов. Во-вторых, футляр усыпанный, если я не ошибаюсь, изумрудами, который можно продать за, ну, за большие деньги. Тратиться на книги и другие принадлежности типа котлов, весов и перьев я считаю нецелесообразным. А вот новую мантию прикупить следует. Потому как темный маг в женской поношенной мантии, это даже не смешно. Уговаривать маму продать коробку я не стал, просто поставил ее перед фактом. В ближайшем ювелирном магазине нам дали за нее 1000 галеонов. Это были огромные деньги, но у меня осталось впечатление, что нас немножко надули. Следующее потрясение меня ждало в магазине мадам Малкин. И не в виде лент, которыми меня снова и снова измеряли, а в виде напыщенного белобрысого светлого, года на 3-4 старше меня, очень напоминающего павлина. Он накинул меня скучающим взглядом, видимо, что-то решил для себя и произнес: «Хогвартс». И как он догадался, интуиция, однако. Куда еще может покупать стандартную школьную мантию 11-летний пацан? Так и охота было ляпнуть, что, мол, к крестному на обед, без мантии никак, сказали надо. Белобрысый протянул руку и произнес: «Малфой». Я, если честно, сразу не понял, это он меня так изощренно оскорбил или представился. Ну, пусть будет второе. Вот тут я попал в тупик. Апофеозом вчерашней вечеринки, прошедшей у меня дома, было то, что в школе я буду не Северусом Фолтом, а Северусом Тобиасом Снейпом. Мой отчим будет не просто светлым, он будет моим отцом, маглом, да еще и пить, не просыхая, и даже руку поднимать на меня и на мою маму. Меня-то ладно, воспитывать так иногда полезно, но маму. Хотел бы я видеть того идиота, который так изощренно решил покончить с жизнью. Тобиас, когда все это услышал, чуть не повесился, как он, светлый маг, может поднять руку на ребенка. Такую истерику закатил. Еле успокоили, литр успокаивающего зелья в него влили. Он до сих пор под впечатлением. Да и мне непонятно, ради чего все это делается, ради какой такой безопасности. Так что вопрос, как себя называть, заставил меня всерьез задуматься. Скрипя сердце, я все-таки представился так, как научил меня крестный. Белобрысая пиявка, не пожелавшая просто так оставить меня в покое, начала расспрашивать, к какому роду я отношусь. Путем неимоверного напряжения головного мозга, я вспомнил девичью фамилию моей матери. Ее же в Макглы никто не заставлял переписывать. «Принц», — буркнул я. Белобрысый одарил меня широкой улыбкой, пожелал удачи оказаться в Слизерине и, наконец, удалился на примерку. Мои мантии были уже готовы, я сгреб их в охапку и выбежал из магазина примерно с той же скоростью, что вылетела вчера сова. Через некоторое время я был дома. Надеюсь, оставшихся денег хватит моему папаше, Макглу Элкашу, хотя бы до следующего года, а там я что-нибудь придумаю. Наконец-то, этот кошмарный день закончился. Все, спать. Что у него за палочка была? Отовсюду раздавался шепот. Я же сказала, все вопросы позже, продолжай, мальчик, произнесла Эйлин, наколдовывая кресло там, где невозможно было применение любого колдовства. Но, похоже, этого никто не заметил, потому что Перси продолжил читать. Один Дамблдор становился все грустнее, уже не пытаясь улыбаться, потому как знал, это только начало. Глава 3. Плюсы и минусы. 1 сентября 1971 года. Утром меня разбудил очень радостный голос моего отчима. Что-то он был слишком радостным. Даже для светлого. Не думал я, что он так жаждет от меня избавиться. Вроде бы мы неплохо ладим. Ну, для светлого с темным, разумеется. И мама какая-то улыбающаяся. Наверняка они что-то задумали. Оказывается, это они за меня так безумно радовались. Каждый мечтательно улыбался и вспоминал свои школьные годы. К слову, мама училась в Хогвартсе, А вот отчим в Шармбатоне. В Хаге не совсем здоровая обстановка для таких созданий, как он. Туда и темные маги иногда залетают, директор яркий тому пример. А вот отец был на домашнем обучении. Повезло ему. Почему меня не постигла такая же участь? Ну вот, что-то я разнылся, будто типичный светлый, пора уже брать себя в руки. Завтрак сегодня порадовал. Мне приготовили, наконец-то, долгожданную яичницу с беконом, а сами опять ели непонятную зеленую массу, издалека напоминающую жидкие сопли. Мерзость. Настроение не добавило и боль всего бедного меня. Мой мопед, так и хочется назвать его полноценным мотоциклом, но чего не было, того не было. Приказал долго жить прямо подо мной, когда я развил довольно приличную скорость. Итог, куча синяков и отбитая пятая точка. Даже сидеть некомфортно. Это добавляет правдивости придуманному крестным мне родословному древу. Я очень люблю технику, холодное оружие, вообще все металлическое. Это светлые маги впадают в ступор от одного вида произведенных магглами чудес. А мы, темные и к магглам, и к их изобретениям относимся чаще всего потребительски. Мой мопед был со мной с 8 лет. С какой помойки притащил его отчим, до сих пор остается для меня загадкой. И главное, зачем он его притащил? Ну не верю я, что он просто хотел сделать мне приятное. Я вылечил свой мопедик, выходил, и он стал моим единственным, настоящим, верным другом на протяжении последних 3 лет. И вот вчера он умер. Я принял это, как предзнаменование и понял, что ничего меня здесь больше не держит. Позавтракав, мы отправились на вокзал. Вход на перрон меня особенно порадовал. Я долго не понимал сути прохождения светлыми через барьер. Какой смысл разгоняться со всей дури и биться головой об виртуальную стену, если можно было просто шагнуть? Наблюдение за светлыми меня отвлекло от грустных мыслей. Особенно порадовали двое рыжих старшекурсников, парень с девушкой, которые, взявшись за руки, начали свой забег с довольно приличного расстояния. Меня поразили их лица в момент перехода. Такое ощущение, что они боялись, будто барьер их не пропустит. Светлые маги, такие странные. Я мог бы стоять и смотреть на это вечность. Из состояния мимолетного веселья меня вывела мама, четко давая понять, что нам уже пора, и резко направила меня в сторону барьера. Тобиаса с нами не было. Наверняка столкновение с волшебным барьером стало бы шоком для его тонкой душевной организации. На платформу мы прибыли вовремя. До отправления оставалось всего 3 минуты. Перед тем, как я сел в поезд, мама обняла меня и заплакала. Такое было впервые. Я тоже еле сдержал слезы, хотелось вцепиться в нее и прошептать: «Мама, забери меня отсюда, я же все-таки еще ребенок, хоть и темный». Но, естественно, я этого не сделал и, собрав все свои силы, с гордо поднятой головой шагнул в вагон. Он встретил меня оглушающими криками, визгами, беготней. В общем, началось. «Добро пожаловать, Северус, в ад». Найти абсолютно пустое купе было достаточно сложно, но мне это удалось. Разместив свой багаж, я позволил своему бренному телу рухнуть на подушке сиденья. Зря я это сделал. Все-таки старые друзья так быстро не забываются. Они оставляют о себе болезненную память. Иногда мучительно болезненную. Настолько, что от боли я не мог сдержать слез, и даже пару раз хлюпнул носом. И надо же именно в этот момент в купе войти двум темноволосым мальчишкам, по виду таким же первогодкам, как и я. «А что это у нас тут за нюнчик? Уже соскучился по дому», — сказал один из них, со взъерошенными волосами и в круглых очках. «Ага, знали бы вы, как я соскучился, особенно попавшим друзьям долго еще скорбеть буду. Впору признаваться в собственном идиотизме. Почему бы сразу не показать мои синяки маме? Она бы их быстро залечила. От боли я не мог промычать ничего членораздельного, поэтому сделал вид, что гордо их игнорирую. Нюниус, ты у нас такой гордый, или просто слюнтяй. Даже слова не можешь сказать в свою защиту, видать, всю жизнь свою за мамкиной юбкой прятался». Манерно протянул второй черноволосый и синеглазый, одетый в мантию, как бы сказала мама, от кутюр. В принципе, я мог ответить, очень даже мог, и этот ответ им бы явно не понравился, но в голове, словно нарочно звучали слова мамы о том, что светлых не нужно обижать, иначе это может плохо закончиться. Я верил, далеко за примером мне ходить не надо было. Помню, как одного светлого из петли недавно вытаскивали, поэтому я продолжал упорно молчать. Дверь в купе снова открывается, являя нам бледного, болезненного на вид, парнишку. «Им что здесь медом намазано? Пчелы, мать вашу, волшебницу!» «У вас здесь есть свободное место?» – робко спросил новоприбывший. «Конечно, заходи, мы тебе сейчас нюнчика представим», – в голос заржав, завопили черноволосые. Терпения у темных нет априори. На меня понемногу накатывало раздражение, плавно переходящее в ярость. А раздраженного темного ничто остановить не может. Кому-то сейчас здесь будет плохо. Оказывается, бледный все-таки нашел способ остановить раздраженного темного. Пропихивая перед собой свой далеко не маленький сундук, он, я надеюсь, случайно задел уже начавшего вставать меня. В общем, я полетел обратно на сиденье. Раздражение, не говоря уже о ярости, как рукой сняло. Как же это больно. Этот еще и извиняться начал. Но его извинения были прерваны веселым хохотом наших соседей. Интересно, это у них нервная или все-таки это клиника? Типа таких даже в святом Мунга не вылечит. Бледный, наконец-то, разобрался с багажом и уселся на сиденье рядом со мной. Что-то в нем было такое, что-то родное. Какие-то эманации тьмы, но темным он не был. Это интересно, стоит во всем разобраться. Сидеть в такой компании совершенно не хотелось, поэтому я отскреб от подушек мою искалеченную тушку и отправился в коридор. В коридоре на меня налетел рыжеволосый вихрь. Что-то много рыжих на один конкретный поезд. «Северус, это ты? Привет. Вы так быстро уехали, а я хотела и дальше с тобой общаться. Мне так нравилось проводить с тобой время», – затараторила высоким голосом какая-то девчонка. В принципе, голос казался знакомым. Где же я его слышал? «А, точно. Отчим захотел отдохнуть от гнетущей атмосферы поместья темных магов и не придумал ничего лучше, чем купить дом-развалюху вместе под названием «Тупик предельщиков». Помню я этот грандиозный скандал, который разразился спустя неделю после переезда. Тогда отчим в первый и последний раз попытался начать качать свои права. Правда, я застал уже самый финал, когда мама дала понять, чьи аргументы здесь более весомые. Честно, я был в шоке. Даже забился в какой-то угол, чтобы не попасть матери под горячую руку. Начало скандала прошло вдалеке от меня. Я как раз возился с вновь приобретенным другом, память о котором до сих пор греет мою, ХМ, душу. Помню, одет я был в какое-то тряпье, выданное мне специально, чтобы потом не жалко было выбросить. В общем-то, темные становятся взрослыми рано, с момента проявления силы считается, что мы уже способны отвечать за свои действия и поступки. Проявление моей силы произошло в 7 лет, что удивило даже моего крестного. Получается, что уровень моего развития на данный момент соответствует примерно 15 годам развития среднестатистического инфантильного светлого. Но я отвлекся. Запомнилась мне в этот день не только смелая, но глупая выходка Тобиаса, но и девочка, которая качалась на качелях недалеко от нашего, так сказать, нового дома. Она явно была волшебницей, но проявившаяся сила ее пугала, а для светлых это очень опасно. Поэтому первым моим порывом было ее успокоить. Я не придумал ничего более лучшего, чем рассказать про волшебство, Хогвартс, показать пару незамысловатых фокусов, доказав, что она не одна такая. Она тогда представилась. Ее звали, как там, сейчас, кажется, Лили. Как дальше, убей, не помню. Она-то и услышала уже разгоревшийся и набирающий обороты скандал. Это был отличный повод удалиться от нее подальше. В тот памятный вечер Тобиас отстоял свое право еще на недельное проживание здесь. В это приятное времяпрепровождение мы изредка виделись с Лили. Она приходила, и мы разговаривали. Ну, разговаривал, в общем-то, один я, а она внимательно меня слушала. А через неделю мы уехали, и я ее больше не видел. Кстати, крестный откопал адрес этого убогого домишки, и теперь официально я там живу. Наверное, я производил на нее жалкое впечатление. Вечно поношенная, явно женская рубаха, постоянно грязные руки и лицо, добавить еще тот скандал, свидетелем которого она стала. Но не буду же я ей объяснять, что денег у нас не очень много, зато у нас есть домовые эльфы, которые еще способны приводить то тряпье, что у нас есть, в божеский вид. А хотя, какая мне разница? Привет, Лили, и тут поезд, к моему величайшему облегчению, начал замедлять ход. По-моему, нам пора переодеваться в школьную форму, улыбнувшись, заметил я. На том мы и распрощались. В купе давишняя пара придурков проехалась по моей одежде, я так и не смог понять почему, ведь вещи-то все совсем новые. На перроне нас встречал огромный человек, представившийся как Хагрид. Быстро рассадив всех по лодкам, он отправил нас плыть по направлению к замку. К счастью, в лодке не было ни Лили, ни соседей по купе. Замок предстал неожиданно из тумана во всей своей красе. Все возбужденно загомонили, восхищаясь великолепием этого древнего строения, а у меня в голове вертелась только одна мысль. «Мамочка, забери меня отсюда. Тьфу ты, опять веду себя, как сопливый пятилетка или несовершеннолетний светлый, разница-то, в общем, небольшая». Тут я слегка отключился от реальности, думал о чем-то своем. В себя пришел неожиданно. Чей-то высокий женский голос выкрикнул: «Снейп, Северус Тобиас, знакомые имена, где-то я их слышал, точно это же я, и что мне теперь делать?» «Ага, судя по всему, с восторженно испуганным видом идти к этой табуретке. Подхожу, сажусь, на голову опускается головной убор, смутно напоминающий шляпу. Так, и что тут у нас?» — произнес в голове скрипучий голос. «Она еще и разговаривает. Чудеса какие-то. О, такого на моей памяти не было уже очень давно. Темный, ну надо же, и что же мне с тобой делать? Куда тебя отправить? Ведь темному все равно, на каком из факультетов учиться. Что скажешь? А, может, вы скажете, что я не подхожу ни одному из факультетов и порекомендуете отправить меня домой? Нет, юноша, так дело не пойдет. Куда-то распределить тебя все-таки нужно». После этих слов в моей голове возник образ напыщенного белобрысого павлина из магазина «Мадам Малкин», активно сватавшего меня в Слизерин, что заставило непроизвольно произнести: «Только не Слизерин, только не Слизерин». В голове раздался едкий смешок. Сам Салазар, будучи темным волшебником, дал однажды дельный совет: «Если хотите правильно воспитать темного, нужно прислушаться к его просьбам и сделать все наоборот, поэтому, Слизерин, я никогда еще не был так близок к совершению акта вандализма». Ближайший ко мне стол сдержанно зааплодировал. Мне не осталось ничего другого, как пойти к нему. На середине дороги я обернулся, чтобы посмотреть в глаза своему крестному. Он улыбнулся, подмигнул и выпил в честь меня. Сволочь, любит он меня, как же. Сидя за праздничным столом, я начал взвешивать все плюсы и минусы сегодняшнего дня. Начнем с минусов, хотя нет, лучше с плюсов, их гораздо меньше. Итак, морить голодом нас здесь не собираются, будут кормить 3 раза в день. Не знаю, как все, но я буду есть исключительно мясо, это плюс. Еще, судя по всему, наши спальни находятся где-то под землей, это тоже можно отнести к плюсу. Даже эта грязная тряпка заявила, что Салазар Слизерин был темным, значит, он не мог не позаботиться о своем комфорте. Минусы. Я в Хогвартсе, и это минус. Это такой большой минус, что ни один плюс никогда его не перекроет. Вокруг толпы, нет орды светлых. Как же тут не свихнуться? У нас же даже метаболизм разный, это явно не плюс. А еще я в Слизерине, а Малфой вроде как староста, это уже засада. И еще крестный, судя по всему, мне абсолютно ни в чем не собирается помогать. «Ты что строчишь? Спать пора, мда». Голос нашего староста меня раздражает еще больше, чем те из купе. «Нужно что-то с этим делать». «Да, иду уже. Спать, так спать». Разве Малфой не был его лучшим другом? Ахнули с одной стороны. Неужели Снейп не хотел учиться на змеином факультете? Охнули с другой. Разве Снейп не любил маму еще до начала учебы? Раздался обиженный голос Гарри Поттера. «Сколько вопросов, я же уже говорила, все потом», — усмехаясь, произнесла Эйлин, попивая какой-то коктейль с зонтиком. Вопрос, откуда она его взяла в месте, где все законы магии не действуют, почему-то ни у кого не возник. Дальше, мальчик, шоу должно продолжаться. Глава 4. Угрозы и обещания. 2 сентября 1971 года. Проснулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо, и нужно же было выбрать именно то плечо, которое повстречало на своем пути пробегающее мимо дерево, когда я феерически летел со своего мопеда. Так как я еще не до конца проснулся, то не смог удержаться от небольшого оханья. Оханье было небольшим, но почему-то на будившего меня это произвело большое впечатление. Совсем не то впечатление, на которое я рассчитывал. Руки, которые меня только что будили, вдруг опустились ниже и уже сдергивали с сонного меня рубашку. Что за, что эти светлые себе позволяют? Действовали они настолько ловко, что я не успел ничего сделать. Видимо, у будившего был большой опыт в раздевании. Кто это сделал? Раздался за спиной глухой голос, которые невозможно было не узнать, так как принадлежал он глубоко уважаемому кем-то префекту. «Никто», — ответ был произнес глухо, так как заботливые руки все еще не давали мне подняться. И ведь это была чистая правда. Не мог же я ему сказать, что сделал это сам, по доброй воле, но не то, чтобы воля была слишком добрая, просто так получилось. Удерживающие меня руки все-таки дали мне свободу, и я, наконец-то, сел. Малфой стоял передо мной во всей своей павлиной красе и протягивал мне мою одежду. Сухо проронил: «Одевайся». «Оденемся», — раз просит. Встал, оделся. Малфой схватил меня за руку и куда-то потащил. Уже на выходе из гостиной я догадался все же спросить: «А куда мы идем?» «В больничное крыло». «Апа, а зачем?» «Понимаю, вопрос наивный. Что, завтрак с сегодняшнего дня подается в больничном крыле?» Малфой как-то странно на меня посмотрел, ничего не ответил и продолжил тащить дальше по коридорам. Все-таки хватка у него бульдожья. Или я слишком мелкий. В больничном крыле нас встретила женщина, представившаяся мне как мадам Помфри. Ласково улыбаясь, она спросила про причину столь раннего визита. Малфой, не говоря ни слова, стал стаскивать с меня мантию. Что за привычка дурная? Он что, говорить разучился? Как плохо я на него влияю. То ли еще будет. Вывернувшись из цепких ручонок своего старосты, я довершил начатое самостоятельно. Мадам Помфри, продолжая улыбаться, смотрела на нас. Малфой, не издав ни одного звука, да что с ним такое, просто развернул меня к мадам спиной. Сзади послышался приглушенный вскрик. Кто мне объяснит, что у меня не так? Такое чувство, что они синяков никогда не видели. Ну и что, что их так много? А понял, меня, наверное, кто-то проклял вчера по-тихому, и сейчас за спиной у меня как минимум крылья выросли, темные с крыльями. Я запаниковал, честно, и дрожащим голосом попросил озвучить, что же их так впечатлило. Уф, ничего особенного. Я засмеялся, от банального облегчения, но мадам, видимо, решила, что у меня истерика, потому что уже через минуту я лежал на кровати, намазанный какой-то дрянью и по брови накачанный успокаивающим зельем. А мед ведьма водила вдоль моего тела палочкой, что-то шептала, параллельно ведя запись на пергаменте. Малфоя на горизонте уже не наблюдалось. Завтракать, как пить дать, ушел, зараза, а мне что теперь до обеда зельями быть сытым полагается? Наконец, поток альтруизма у мадам пошел на убыль, мне разрешили встать, одеться, правда, попытались задержать, ну как минимум до завтра. Я свалил от этой страшной женщины со всей возможной скоростью, ноги моей здесь больше не будет. Один плюс, спина уже не болела. Отловив в коридоре кого-то из своих однокурсников, я выяснил две вещи. Во-первых, завтрак уже закончился, а во-вторых, через 10 минут мне нужно было быть на уроке зельеварения. На урок я все-таки успел. Зелье вел моржеподобный дядька, называемый профессор Слакхорн. Он еще у нас деканом подрабатывал. Со слащавой улыбкой, не сходившей с его губ до конца урока, он задвинул ванильную, напыщенную речь о том, какой прекрасный предмет – зелья, и как здорово мы их будем изучать. Ко второй минуте я стал скучать. В моей голове мелькнуло, что если бы я был на его месте, мою приветственную речь гарантированно на 100% никто и никогда бы не забыл. Там было бы обязательно про смерть, славу и неизбежный триумф. В общем, про всю ту муру, на которую так охотно ведутся светлые. Обязательно сравнил бы своих учеников со стадом баранов, ну просто так, чтоб не расслаблялись. Мои размышления прервались окончанием лекции и началом практики. Мы начали варить свое первое зелье, для кого-то первое, разумеется. Зелье было дайкоты примитивное, я его уже варил, лет в 8, если не ошибаюсь, успел переработать, и теперь его приготовление занимало 15 минут вместо 40. Что делать в оставшиеся 25 минут я не знал. Слакхорн увидел, что зелье готово, пришел в полный поросячий восторг от его зелья, то есть, идеальности. Мои же мысли в это время были приблизительно в районе стола профессора, на котором стоял котел с демонстрационным зельем. Я думал о том, как бы половчее его взорвать, и прикидывал свои шансы остаться незамеченным. Выбор мой пал на невербальные акции чего-то там взрывоопасного в кладовой профессора, и незаметная отправка этого взрывоопасного нечто в профессорский же котел. Зачем я это делал? Ответ прост, мне было скучно. Я приготовился, уже мысленно потирая руки от предвкушения, как все испортил какой-то пацан. Ворвавшись в кабинет без стука, он выкрикнул: «Снипа к директору!» и тут же убежал. Настроение испортилось окончательно. Темный маг в плохом настроении – это худшее из проклятий. Пароль от кабинета директора я знал. Заботливый крестный снабдил меня этой ванильно-шоколадной мерзостью на полгода вперед. Еще стоя на движущейся лестнице, я уже знал, с чего начну разговор. Широко улыбаясь, Предварительно обменявшись с Фауксом неприязненными взглядами, я уселся без разрешения в кресло и заявил: «Ну и где мой завтрак, сэр?» «Совсем стыд потерял», — молвил из-за массивного стола заботливый крестный. «Ничего, до обеда потерпишь, хотя могу предложить тебе лимонных долек, скушаешь, мой мальчик. Вот старый хрен, знает же, что я не ем сладкое. Че вызывал, хамите, юноша? В мое время себе такого никто не позволял», — встрял в разговор какой-то тип с портрета. «Так, прекратить базар. Собственно, не за этим я тебя сюда позвал. Вот полюбуйся». Он протянул мне стопку исписанных не совсем понятным почерком пергаментов. «И что это за китайские руны? Не понимаю, к чему он клонит». «Это официально зарегистрированный мед ведьмы высшей категории отчет о жестоком обращении с ребенком. Согласно этому отчету, тебя периодически избивают, недокармливают и запугивают до истерических приступов. Ничего не хочешь объяснить? Ну, насчет недокармливания, с этим даже не поспоришь. Ты что, хочешь увидеть меня упитанным и розовощеким бутузом, прекрасно зная, какой из видов капусты отчим предпочитает на завтрак, а какой на обед? Помнишь, он сам тебе показывал, даже в теплицу сводил. Что-то ты у нас давно на обед после этого не оставался, мог бы и меня иногда подкормить, растущему организму белки нужны, а не растительные углеводы. Так, ты мне зубы-то не заговаривай, жертва тирании. Кто, и главное, когда умудрился тебя избить, причем так жестоко, что мой староста Слизерина даже забыл мне нахамить, а вместо этого сказал: «Здравствуйте, сэр, доброго вам дня». Я даже от неожиданности забыл с него баллы снять. Да никто меня не бил, мой мопед потерял управление. Итог, я лишился мопеда, а Тобиас, любимых кустов африканской розы. К счастью, он это к моему отъезду еще не обнаружил. «Драть бы тебя, как Сидорову козу!» — неожиданно закричал мой крестный, стремительно поднявшись из-за стола. «Не получится, многоуважаемый директор, по вашей рекомендации, я продуктивно провел остаток лета. От корки до корки прочитал историю Хогвартса, а также буквально вызубрил устав школы. Так вот, согласно этим данным, телесные наказания в школе запрещены уже на протяжении 200 лет. Так как в этом помещении вы директор, а я ваш ученик, то наказания должны быть более традиционными, разрешенными уставом школы. Иначе я не поленюсь дойти до больничного крыла и со слезами в голосе поведать об изувере, так издевающемся над бедным мальчиком. Вот, ты-ты-ты», — крестный вдруг расхохотался и, повернувшись к портретам, произнес: «Хорошая смена растет, давай заключим сделку. В связи с тем, что светлые так отвыкли от контакта с темными, что воспринимают тебя и даже меня как абсолютно светлых личностей, и я не считаю нужным их в этом переубеждать, я предлагаю тебе, в меру твоей испорченности, играть роль светлого. Если продержишься до четвертого курса и крупно не набедокуришь, то к твоему совершеннолетию, то есть на 15-летие, я разоряюсь на новенький мотоцикл. Предупреждаю сразу, я все-таки темный, поэтому играть буду не совсем честно. В качестве стимуляции и провокации все твои занятия с завтрашнего дня будут проходить совместно с факультетом Гриффиндор, как полнейшим антиподом тем, с кем ты учишься сейчас. Поверь, они тебя будут ненавидеть только за то, что ты слизеринец. Все это делается для твоего же блага. Обретение силы ты должен пройти строго под моим контролем ровно в 15 лет. Запомни, наипервейшей задачей для тебя на данный момент является полный контроль над силой и над собой. Ты силен, мальчик мой, очень силен, мне иногда даже кажется, что ему кажется, я так и не узнал, но решил для себя, что в лепешку расшибусь, но заставлю таки крестного выполнить обещание. Самую дорогую модель выберу, по крайней мере, постараюсь. К тому же, я не дурак, я все понимаю. Если я потеряю контроль над силой, то от этого замка и от всех его обитателей ничего не останется. Деньги начинай копить, крестный, можешь даже крылышки заказать. Я согласен. В зале раздалось тихое хихиканье. Многие из сидящих, видимо, представились Нипа с белыми крыльями. Перси, не давая слова Эйлин, продолжил читать. Глава 5. 10 баллов за иголку. 11 сентября 1971 года. За эту неделю ничего особенного не произошло, за исключением одного запоминающегося урока, где мне все-таки не удалось сдержать в полной мере свою темную сущность. А так, я был сущим ангелочком. Прилежно учился, выполнял задания только на превосходно. Еще бы их не выполнять, профессора не смогли сообщить мне ничего нового. Подумать только, за последнюю неделю я заработал целых 50 баллов для Слизерина, 10 из которых еще долго будут мне вспоминаться и приносить очень много радости. В пятницу после завтрака у нас была трансфигурация. Вообще, согласно моему договору с Крестным, я стараюсь особо не высовываться, но давешняя троица, с которой я ехал в одном купе, за что-то меня не взлюбила. Они пытались достать меня всегда, как только я появлялся на их горизонте. Начиналось все довольно безобидно, с взаимных оскорблений, затем в ход шла тяжелая артиллерия, с их стороны, то есть палочкой кулаки. Я же не применял ни того и ни другого, считая это неспортивным, но слишком уж часто мы с ними сталкивались. Тут впору заподозрить, что Крестный играет ну очень нечестно и специально наускивает этих баллонок на меня. Перед самым кабинетом трансфигурации я внезапно с грохотом растянулся на полу. Уже через секунду я сообразил, что это была магическая подножка. Гадать, кто мог ее поставить, было просто бессмысленно, и так все понятно. Попытался подняться, не получилось. Наверное, они задействовали один из видов приклеивающих чар. Неплохо для первокурсников, особенно учитывая, что они светлые. Я их даже зауважал, недолго, секунд на 10. Какая восхитительная низость. А чем тогда мои шалости будут отличаться от их попытки привлечь к себе внимание? И что же мне делать? В принципе, я мог освободиться самостоятельно еще минуту назад, но это могло повлечь за собой некоторые разрушения. Я подумал, что Крестный совсем не это имел в виду, приказывая не привлекать к себе внимание. Поэтому я продолжал вяло трепыхаться, изображая попытки освободиться, под громкий гогот гриффиндорцев. И тут, по закону жанра, дверь открылась и на пороге возникла профессор МакГонагалл. Видимо, она хотела пригласить нас в класс. А здесь, картина маслом. Мое вяло брыкающееся тело у ее ног, как романтично. Прямо страдающий рыцарь у ног прекрасной дамы. Что здесь происходит? Это возмутительно, сквозь зубы произнесла она, молниеносно вскидывая палочку. В следующую секунду я понял, что могу свободно двигаться. Особо немедля, я поднялся и преданно посмотрел на профессора щенячьими глазами. Вчера специально тренировался перед зеркалом, вспоминая, как Тобиас смотрел на маму, жалостливо выпрашивая семена жутко ядовитой аргентинской орхидеи. Так как, учитывая проживающего в поместье ребенка, маленького и жутко любопытного, чей длинный носик был неоднократно замечен в таких местах, где ему находиться не полагалось, выращивать что-то опаснее чеснока на территории поместья было категорически запрещено. Так вот, пользуясь таким взглядом, он умудрился добиться разрешения у моей мамы. «Спасибо, профессор», – прощебетал я и опустил глазки куда-то в район пола, внутренне задыхаясь от хохота. Великолепный способ проверить, как такой взгляд в сочетании с образом недокормленного заморыша действует на взрослых светлых. «Посмотри на меня», произнес строгий женский голос. Я почувствовал, как тонкие женские пальцы взяли меня за подбородок. Пришлось закусить губу, чтобы сохранить на лице то жалкое и забитое выражение, кто это сделал. «Я не знаю, профессор», – прошептал я, просто шел, упал и не мог подняться. «Понятно», – зло процедила она, – «выношу вопрос на более широкую аудиторию. Итак, кто это сделал?» Ответом ей послужило молчание. «Хорошо. Тогда минус 20 баллов с Гриффиндора за трусость, недостойную моего факультета. Мне очень стыдно за вас». Она, наконец-то, отпустила мое лицо и стремительно вошла в класс. «Хаем, если так дальше пойдет, мой факультет выиграет кубок, не прилагая никаких усилий. С одной стороны, профессора щедро раздают мне баллы, а с другой, снимают их с других факультетов за выпады в мою сторону». Из размышления меня вывел раздраженный голос МакГонагалл. «Что вы там столпились? Быстро заходим в класс и рассаживаемся». Я сел где-то в уголке, мимоходом отмечая, какие злобные взгляды бросают на меня Поттер и Блёк. Нет, они на меня напали из-под тишка, за свою тупость лишились баллов, и я же оказался во всем этом виноват. Нормальная логика у ребят, ничего не скажешь. Рядом со мной плюхнулась Эванс. С тех пор, как Эльбус поставил уроки Слизерина совместно с Грифами, она практически от меня не отходит, пытаясь вернуть, по ее словам, нашу дружбу. А мы, оказывается, дружили. Не знал. А вообще, ее присутствие меня почему-то не напрягает. Нормальная такая девчонка, несмотря на то, что светлая. Если хочет проводить все свое свободное время рядом, пусть, я в целом не против. Тем более, что периодически возникает гаденькое чувство, греющее мою темную душу, при виде взглядов, бросаемых в нашу сторону львятками, возомнившими себя главными баранами в их курятнике. Все-таки хорошо, что я на Гриффиндор не распределился. Интересно, где она была, что пропустила такое феерическое зрелище? Порка факультета храбрецов за трусость. Урок был так себе, неинтересным, собственно, как и все уроки на первом курсе. Мы должны были превратить спичку в иголку. Делать ничего не хотелось, и я решил, что превращение произведу в конце урока. Бездумно водил палочкой над спичкой, одновременно разглядывая класс. Попытки светлых совершить простейшие задания вызывали даже не смех, а умиление. И тут мой взгляд остановился на парте Поттера, который, привстав, яростно махал палочкой над своей спичкой. Я не знаю, кто положил ее ему на сиденье, это не я, честное слово. Мерлин, удержаться было выше моих сил. Короткий сфокусированный взгляд и вот на месте то ли брошенной, то ли забытой кем-то на стуле спички, и прямо под пятой точкой Поттера лежит добротная портняжная игла. Переместить ее в вертикальное положение острием вверх тоже не составило огромного труда. Однажды Тобиас водил меня в Макгловское кино, и вот сейчас я ощутил себя сидящим в Макгловском кинотеатре. Вот Поттер, словно в замедленной съемке, опускается на свое сиденье, и в следующее мгновение раздается вопль, который наверняка был слышен на астрономической башне. Поттер, схватившись руками за зад, прыгал, как заведенный. Движение профессорской палочки, и в руках у декана Гриффов лежит творение моего трансфигурационного искусства. Фыркнув, как-то по-кошачьи, МакГонагл произнесла: «Мистер Блёк, проводите мистера Поттера в больничное крыло. Мистер Снейп, 10 баллов Слизерину за отлично выполненное задание». «Не понял, она что, все время наблюдала за мной и все это видела? Тогда почему не наказала, и Поттера почему не предупредила?» «Мда, в который раз убеждаюсь, что существа женского пола – пришельцы из другой галактики». Эванс вон ржет, как молодая кобылка, вместо того, чтобы хотя бы пожалеть Поттера, с одного же факультета все-таки. А вот из бурчания прохромавшего мимо Поттера и поддерживающего его Блика, я понял, что мне только что объявили войну. Эйлин, недобро посмотрев на Дамблдора, прошипела: «Так это твои бредовые идеи легли в основу приобретения им мотоцикла? Ответь, ты покупал ему мотоцикл?» «Нет», — поспешно ответил профессор, прекрасно понимая, что от правильного ответа будет зависеть не столько его здоровье, сколько жизнь. «Ну, тогда живи», — вздохнула Эйлин и, повернувшись к президиуму, не могла не отметить, как у многих на лице появились намеки на улыбку. «Правда, дети все такие милые», — в ее голосе послышался смешок, «они все такие трогательные». «Ну что ты на меня смотришь? Читай дальше, ребенок». Глава 6. «Догори все синим пламенем». 31 октября 1971 года. Тяжелый выдался месяц, для меня тяжелый. Эти придурки сдержали свое невысказанное обещание. С моей стороны никаких боевых действий не велось. В момент их самых подлых выходок я, практически медитируя, представлял себе, как буду раскручивать крестного на деньги. Порой, во время моих мечтаний, доходило до 30, а иногда и до 40 мотоциклов за раз, что помогало мне продержаться до прихода союзных войск. Но я ведь не совсем идиот, чтобы позволять им нападать на меня, не зная точно, находится ли хоть кто-нибудь из преподавателей в радиусе 200 метров, и движется ли он в нашу сторону. Обычно нападения происходили таким образом. Чаще всего мне в спину било какое-нибудь слабенькое, но от этого не становящееся приятным заклятие, что приводило к естественному развитию событий. Я падал на пол, затем эти два олигофрена подходили ко мне с явным намерением попинать мое слабо брыкающееся тело, причем преимущественно ногами. За этим их заставали разгневанные преподаватели. К слову сказать, меня они так и не ударили. Не знаю, смог бы меня удержать мой мифический мотоцикл, если бы хоть раз их ноги прикоснулись к моему телу. Но, слава Мерлину, в основном МакГонагл их спасала, сама того и не подозревая. Постепенно, я становился героем для своего факультета, потому как эти олухи умудрились за месяц потерять 300 факультетских баллов. Лично меня бы тормознуло на первой сотне, но они шли к своей цели до конца. Они занимали первое почетное место с большим отрывом от других претендентов на школьный кубок, правда, с конца. Не знаю, в чем состоял план Альбуса, но кубок в этом году явно не достанется красно-золотым. Такого изощренного коварства он явно от меня не ожидал. Но всему приходит конец, в частности, моему терпению. В тот день эти любимцы своего факультета решили действовать моими методами. Из-под тишка попытались элементарным огневым заклинанием взорвать зелье в моем котле. По предварительному договору со Слакхарном, я варил противоожоговое зелье своей собственной модификацией, отличающейся от школьной программы. Оно было простым, но довольно капризным, нестабильным и не терпело высоких температур. Взрыв этого зелья мог, как минимум, разрушить весь класс зельеварения. Отличительная особенность приготовления этого зелья заключалась в том, что присутствие огня под котлом требовалось только на первом этапе, и то температура не должна была превышать 40 градусов и не более, чем на 10 минут. Все остальное время оно кипело за счет высвобождения собственных резервов, благодаря перу Феникса. Я вяло помешивал уже почти готовую субстанцию, когда за спиной послышался шепот. Наш нюнчик забыл зажечь горелку под котлом. «Слышишь, друг, давай ему поможем». Я краем глаза отмечаю несущийся прямо к моему котлу маленький огненный мячик. Взмах моей палочкой, и он рассыпался прямо на лету. Тут я, совершенно неожиданно для себя, понял, что начал звереть. Это была чистая обжигающая меня изнутри ярость, требующая выхода. Откровением для меня явилось то, что я понял, на кой мне вообще сдался этот мотоцикл, догорив все синим пламенем. Прошипел я, медленно поворачиваясь к этим неудачникам. Повернуться до конца я не успел. Видимо, моя сила, которая буквально рвалась из меня, посчитала брошенную мною фразу как руководство к действию. В котле Поттера и Блика весело заплясало яркое пламя, которое было почему-то ярко-синего цвета. От неожиданности я даже взял себя в руки и пинком загнал свою силу обратно. В этот момент в котле начало происходить что-то совсем необычное. Язычки пламени стали сформировываться в тяжелые черные жгуты, которые, взмыв вверх, потянулись ко всем ученикам. Я даже не заметил, как автоматически поставил щит. Он был индивидуальным, я просто не успевал растянуть его на весь класс. А профессор молодец, быстро среагировал. Он поставил двойной щит. Первым закрыл детей, а вторым накрыл котел непроницаемой сферой. Следующим небрежным жестом он убрал из котла это. Впервые за все время моего обучения я видел, что профессор Слакхорн не улыбается, а вылетевший из его рта ругани позавидовал бы любой портовый макгловский грузчик. Какой слог, какие эпитеты. С трудом отвлекшись от восхищенного внимания его речи, я вычленил следующее. То, что Блек дебил, была лишь констатация факта, а вот то, что зелье, содержащее лапки тарантулов, реагирует подобным образом на любой магический огонь, это было для меня новостью. Также я понял, что Слакхорн видел, как Блек выпускает из своей палочки огненный шарик, и если бы Блек попал им в любой котел, находящийся сейчас в классе, итог был бы похожим. Также для себя я отметил, что моя сила способна подстраиваться под существующие обстоятельства. Все-таки я слизеринец, со всеми моими внутренними заморочками. Я также понял, что за урок можно потерять 150 баллов, из них 50 за пререкание. Плюс отработки с Филчем для Блика и Поттера до Нового года. За что наказали Поттера, я так и не понял, видимо, за компанию. Проходя мимо холла, я обнаружил, что в часах Гриффиндора нет ни одного рубина. Мысленно я поаплодировал этой парочке. Красавцы, не всякий так может. Что их ждет сегодня в гостиной, я боюсь себе даже представить. Мне даже стало их немножко жалко, но только немножко. В обед незнакомый Филин принес мне письмо, в котором знакомым почерком изъявлялось желание видеть меня незамедлительно. Причем так и было написано. Незамедлительно. Ну уж нет, сначала я пообедаю. Перси слегка закашлялся, видимо, запершило горло. В зале всех волновал только один вопрос. Что же за зелье готовил Северус? О, это очень поучительная история. В ней участвует мой сын, одна штука, и любимый фамильяр директора, одна штука. Давным-давно, еще до того, как Северус поступил в Хогвартс, он решил поиграть с красивой птичкой своего любимого крестного. Птичка начала самовозгораться, находясь в непосредственной близости от моего мальчика. Полученные в итоге ожоги залечить я не смогла, оставались некрасивые рубцы. Рубцы его не смущали, но печальный опыт подсказал, что общение с огненной пташкой у него будет еще долгое, а состоять из одних рубцов ему совершенно не улыбалось, и он модифицировал обычное противоожоговое средство, каким образом знает только он и председатель комиссии, выдавший ему в будущем патент. Знаю только, что для приготовления этого зелья он использовал перышки из хвоста феникса, почему-то оказавшиеся у него в руках. Несчастный случай, ничего более. Несчастный случай. ты называешь несчастным случаем выдергивание 13 перьев одновременно?» Вскакивая, завопил директор. «А ничего, что твоя птичка принесла ему больше увечий, чем Волан-де-Морт за обе войны?» — кричала Эйлин, тоже вскакивая. Грозившуюся перейти в побоище перебранку неожиданно остановил Перси, просто начав читать дальше. Глава 7. Суперочищающее зелье или история одного котла. Плотно пообедав, я направился прямиком к директорскому кабинету. Мой путь пролегал через холл. Мой взор остановился на 5 одиноких рубинах, как впоследствии оказалось, полученных Люпином, за то, что вовремя оказался на пути декана Гриффиндора, несшуюся в башню своего факультета и горящую справедливой жаждой мести, ничего не замечая вокруг. То ли лестница свернула не туда, то ли выпала ступенька, то ли она просто споткнулась. Не удивлюсь, если об самого Люпина, но этот храбрый гриффиндорец предотвратил падение главы своего факультета, заработав за это жалкие 5 баллов. Начало грифами положено. Предчувствуя что-то нехорошее, я зашел в кабинет Крестного. «Ну и что мне с тобой делать?» — гневно вопрошал директор, глядя из-за своих очков половинок. «А что сразу я?» Чуть слезы не навернулись от праведного возмущения. «Между прочим, это твои любимые львятки тренируются перед конкурсом «Дебил года» и, кстати сказать, получается у них отлично. Все первые места займут. Довольно. Ты мне лучше расскажи интересную историю про то, как впервые за все существование Хогвартса у какого-либо факультета в середине семестра не осталось ни одного балла. Это наглая клевета. Крестный, у тебя устаревшая информация. Буквально 5 минут назад я стал свидетелем того, как чья-то добрая душа, видимо из сострадания, начислила целых 5 баллов Гриффиндору. Так глядишь, они к вечеру все 20 заработают. Но это будет только в том случае, проговорил я задумчиво, если на меня снова не наткнутся Поттер и Блёк. Интересно, а как выглядят часы, если баллы уходят в минус? Только посмей, закричал Альбус. Причем так закричал, что мирно спящий Феникс испуганно встрепенулся на своем насесте.